Глава 7. И от истоков Соскуиханы, когда пора зимы настала, пришел лесов владыка старый, закутав плечи в одеяло. Филипп Френо. Силы природы. До того, как европейцы, именовавшие себя христианами, начали присваивать американский континент, сгоняя его коренных жителей с их исконных земель, те области, где ныне расположены штаты Новой Англии, вплоть до Олеганских гор, принадлежали двум великим индейским союзам, в которые входили бесчисленные племена. Между союзами существовала давняя вражда, опиравшаяся на различия языков и все усиливавшаяся благодаря постоянным кровавым войнам. Замирение произошло лишь с приходом белых, когда многие племена не только лишились политической независимости, но и были даже обречены влачить полуголодное существование, несмотря на то, что, как известно, потребности индейца очень скромны. Один из этих союзов составляли 5, а впоследствии 6 племен и их союзники, а другой — ленни-ленопы или делавары и многочисленные могущественные племена, родственные им и признававшие их своими прародителями. Англичане, а затем и американцы, называли первых иракезами, союзом 6 племен, а иногда мингами. Противники же именовали их менгве или макве. Первоначально это были 5 племен, или, как предпочитали говорить их союзники, наций. Мохаки, анайды, анандаги, кейюги и сенеки, если перечислять их, согласно степени влияния, которым они пользовались в союзе. Через 100 лет после возникновения союза в него было допущено 6-е племя — тускароры. К ленни-ленопам, которых белые называли делаварами, потому что они зажигали костры Большого Совета на берегах реки Делавар, примкнули племена магикан и пентигоев. Эти последние жили у Чесапикского залива, а магикане обитали между рекой Гудзоном и океанским побережьем, то есть там, где теперь находится Новая Англия. Разумеется, эти племена были первыми, которых европейцы согнали с их земель и оттеснили вглубь страны. Вооруженные стычки, результатом которых явилось изгнание магикан, получили в истории Соединенных Штатов название «Войны короля Филиппа» по прозвищу верховного вождя этого племени. Уильям Пен, или Микон, как именовали его индейцы, предпочитал мирную политику, но тем не менее точно так же сумел лишить нинтигоев земли, затратив на это гораздо меньше усилий. Несколько магиканских семей после долгих блужданий пришли искать приюта у костров племени делаваров, от которых они вели свое происхождение. К этому времени делаварам пришлось согласиться на то, чтобы их старинные враки иракезы назвали их женщинами. Не добившись первенства с помощью войны, иракезы прибегли к хитрости и предложили делаварам заниматься мирным трудом, доверив свою защиту мужчинам, то есть воинственным 6 племенам. Такое положение сохранялось до провозглашения независимости колоний, когда ленни-ленопы смело разорвали этот договор, заявив, что они снова стали мужчинами. Однако внутри индейских племен господствует полная демократия, и всегда находились воины, не желавшие подчиняться решению вождей. А когда к делаварам, отчаявшись прогнать белых со своей земли, пришли искать приюта знаменитые воины Могикан, они принесли с собой свои обычаи и нравы, так их прославившие. Им удалось пробудить в делаварах угасший боевой дух, и они не раз водили небольшие отряды против врагов, как старинных, так и новых. Среди этих магикан выделялся один род, знаменитый своей доблестью и всеми другими качествами, которые делают индейца героем в глазах его соплеменников. Но война, время, голод и болезни безжалостно истребляли его членов, и теперь в дверях зала Мармадьюка-темпла стоял последний отпрыск этого великого рода. Он уже давно жил среди белых, помогал им во время войн, которые они вели, и так как в те дни, когда его услуги были им особенно нужны, они окружили его большим почетом, он даже крестился, получив имя Джон. Во время последней войны он потерял всех своих близких и друзей. Когда его уцелевшие соплеменники погасили свои костры в долине Делавара, он не последовал за ними, твердо решив, что его кости будут покоиться в той земле, где так долго жили его предки, не зная над собой никакого ярма. Однако в горы, окружающие Темплтон, он пришел совсем недавно. Больше всех привечал его здесь кожаный чулок. Но это никого не удивляло, потому что старый охотник вел жизнь, немногим отличную от первобытной жизни индейцев. Они поселились в одной хижине, ели одну и ту же пищу, посвящали свое время одним и тем же занятиям. Мы уже упоминали, что старому вождю дали при крещении имя Джон, но, разговаривая с Натти на языке делаваров, он называл себя Чингачгук, что в переводе означает «великий змей». Это имя он заслужил в юности своими военными подвигами и доблестью, но когда время избороздило его лоб морщинами и к нему пришло одиночество, последние делавары, его сородичи, которые еще не покинули верховья их своей реки, стали называть его Магиканином. Может быть, это печальное имя будило в груди обитателя лесов горькие воспоминания о его погибшем племени, но только он почти никогда не называл себя так, за исключением особо торжественных случаев. Однако поселенцы, по обычаю белых, соединили имя, данное ему при крещении, с туземным именем и называли его Джоном Магиканином, или еще проще, индейцем Джоном. Долго прожив среди белых, Магиканин усвоил некоторые их обычаи, но сохранил при этом большинство своих прежних привычек. Несмотря на мороз, голова его была не покрыта, и прямые черные волосы падали на лоб и щеки, скрывая их, словно густая вуаль. Тем, кто знал, кем он был прежде и чем стал теперь, иной раз казалось, будто он нарочно прячет за этой траурной завесой горе и стыд гордой души, тоску по утраченной славе. Лоб его был высок и благороден, а ноздри прямого римского носа и на 70-м году жизни раздувались и трепетали так же, как в юности. Рот у него был широкий, но тонкие губы, которые почти всегда оставались крепко сжатыми, были очень выразительны и свидетельствовали о сильной воле. Когда они приоткрывались, за ними сверкали белые и ровные зубы. Подбородок у него был тяжелый, но округлый, а скулы сильно развиты, особенность, характерная для всей краснокожей расы. Глаза его были невелики, но когда он, остановившись на пороге, обвел взглядом ярко освещенную прихожую, в них вспыхнуло черное пламя. Заметив, что люди, окружающие молодого охотника, смотрят на него, Магиканин сбросил с плеч одеяло, прихваченное на талии поясом из березовой коры, так что оно прикрыло гетры из недубленной оленьей шкуры. Он медленно прошел по большому залу, и зрители невольно залюбовались величественной грацией его неторопливой походки. Плечи и грудь его были обнажены, и среди старых боевых рубцов поблескивала подвешенная на ремешке серебряная медаль с профилем Вашингтона, которую он постоянно носил на шее. Плечи его были широки и сильны, но красивым тонким рукам не хватало мускулов, которые может породить только тяжелый труд фермера или кузнеца. Кроме медали, на нем не было никаких украшений, хотя сильно оттянутые ушные мочки и пробитые в них отверстия говорили о том, что раньше он ими не пренебрегал. В руке он держал корзинку из белой ясеневой коры, покрытую прихотливым узором из черных и красных полосок. Когда этот сын лесов приблизился к маленькому обществу, все расступились, пропуская его к молодому охотнику. Индеец несколько минут молча разглядывал рану на плече юноши, а потом устремил гневный взгляд на лицо судьи. Тот был немало этим удивлен, так как привык к кротости и смирению старика, но он все-таки протянул ему руку со словами: «Добро пожаловать, Джон. Этот молодой человек, по-видимому, очень верит в твое искусство и, дожидаясь тебя, не позволил даже уважаемому доктору Тодду перевязать свою рану». Тут, наконец, индеец прервал свое молчание. Он говорил на языке белых довольно грамотно, но глухо и гортанно. Дети Микоона не любят крови. И все же молодого орла поразила рука, которой не подобает творить зло. «Магиканин Джо!» — воскликнул судья. «Неужто ты думаешь, что я могу по доброй воле пролить человеческую кровь? Постыдись, Джон, ведь ты же христианин и не должен давать волю таким дурным мыслям. Злой дух иной раз вселяется и в самые добрые сердца», — возразил индеец. «Но мой брат говорит правду. Его рука никогда не проливала человеческой крови, даже в те дни, когда дети великого английского отца убивали его сородичей». «Ужели, Джон, — проникновенно сказал мистер Грант, — ты забыл исповедь Спасителя? Не судите, да не судимы будете. Зачем бы стал судья Темпл стрелять в этого юношу, которого он совсем не знает и который не причинял ему никаких обид?» Джон почтительно выслушал священника, потом протянул руку и торжественно сказал: «Он не виноват. Мой брат не хотел этого сделать». Мармадьюк пожал протянутую ему руку с улыбкой, показывавшей, что он не сердится на индейца за его подозрения и только удивляется им. Все это время раненый переводил взгляд со своего краснокожего друга на судью, и на его лице были написаны живейший интерес и недоумение. Обменявшись рукопожатием с судьей, индеец немедленно принялся за дело, ради которого пришел сюда. Доктор Тот нисколько не был обижен этим посягательством на его права. Он охотно уступил свое место новому врачевателю с таким видом, словно был только рад подчиниться капризу пациента, поскольку самая трудная и опасная для его здоровья часть дела осталась теперь позади, а наложить повязку может даже малый ребенок. Он не преминул шепотом сообщить об этом мсье Лекуа. Хорошо, что пуля была извлечена до прихода индейца, а перевязать рану сумеет любая старуха. Этот юноша, как я слышал, живет в хижине Натти Бампа и Джона, а мы, врачи, должны считаться с прихотями пациента. Конечно, соблюдая меру, мсью, соблюдая меру. — Разумеется, — ответил француз, — вы есть превосходный врач, мистер Тот. Я соглашаюсь, каждая старая дама сумела бы докончить то, что вы так искусно начали. Ричард, в глубине души питавший большое почтение к познаниям индейца во всем, что касалось ран, и на этот раз, как обычно, не пожелал оставаться скромным зрителем. Подойдя к нему, он сказал: — Саго, Саго, магиканин, Саго, мой добрый друг! Я рад, что ты пришел. Самое лучшее, чтобы пулю вынимал ученый врач вроде доктора Тода, а рану лечил туземец. Помнишь, Джон, как мы с тобой вправляли мизинец Натти Бампо, который он сломал, когда полез за убитой куропаткой на скалу и сорвался? Я до сих пор не знаю, кто убил эту куропатку, Натти или я. Он, правда, выстрелил первым, и птица полетела вниз, но потом выровнялась, и тут выстрелил я. Конечно, это была моя добыча, да только Натти заспорил, дескать, рана для дроби слишком велика, а он, видите ли, стрелял пулей. А ведь мое ружье не разбрасывает дроби. И когда я стрелял по мишеням, то не раз оставалась одна большая дыра, точь в точь, как от пули. Хочешь, я буду тебе помогать, Джон? Ты ведь знаешь, что я разбираюсь в таких вещах. Индеец терпеливо выслушал эту речь, и когда Ричард наконец умолк, протянул ему корзинку с целебными травами, жестом пояснив, что он может ее подержать. Такое поручение вполне удовлетворило мистера Джонса, и впоследствии, вспоминая это происшествие, он всегда говорил: «Я помогал доктору Тодду вытаскивать пулю, а индеец Джон помогал мне перевязывать рану». От индейца Джона пациенту пришлось вытерпеть куда меньше, чем от доктора Тода. Ну, собственно говоря, терпеть ему вообще ничего не пришлось. Повязка была наложена очень быстро, а целебное средство состояло из толченой коры, смоченной соком каких-то лесных растений. Врачеватели у лесных индейцев бывали двух родов. Одни полагались на вмешательство сверхъестественных сил, и соплеменники почитали таких знахарей гораздо больше, чем они того заслуживали. Другие же действительно умели лечить многие болезни, а особенно, как выразился Натти, всякие раны и переломы. Пока Джон и Ричард перевязывали рану, Элнатон жадно разглядывал содержимое ясеневой корзинки, которую ему передал мистер Джонс, решивший, что гораздо интереснее будет поддержать конец повязки. Через несколько минут доктор, без всяких церемоний, уже засовывал в карман кусочки древесины и коры. Он, вероятно, не стал бы объяснять причины своего поступка, если бы не заметил, что на него устремлены синие глаза Мармадьюка. Тогда он счел за благо шепнуть ему: «Нельзя отрицать, судья Темпл, что эти индейцы обладают кое-какими познаниями в медицине. Они передают их из поколения в поколение. Например, рак и водобоязнь они лечат весьма искусно. Я собираюсь сделать дома анализ этой коры. Она, конечно, не принесет ни малейшей пользы ране молодого человека, но зато может оказаться неплохим средством от зубной боли, ревматизма или еще чего-нибудь в том же роде. Не следует пренебрегать никакими полезными сведениями, даже если получаешь их от краснокожего». Такое свободомыслие сослужило доктору Тодду неплохую службу. Именно оно в соединении с обширной практикой помогло ему набраться знаний, которые со временем превратили его в приличного врача. Однако похищенные им из корзинки образцы он подверг анализу отнюдь не по правилам химии. Вместо того, чтобы исследовать их составные части, он сложил их все воедино и таким образом обнаружил, целебными свойствами какого именно дерева пользовался индейец. Лет 10 спустя, когда в поселке среди этих диких гор пришла, вернее сказать, ворвалась цивилизация со всеми ее тонкостями, Элнатона вызвали к человеку, раненому на дуэли, и он приложил к его ране мазь, чей запах сильно напоминал запах дерева, из которого готовил свое целебное снадобье индейец. А еще через 10 лет, когда между Англией и Соединенными Штатами вновь вспыхнула война, и из западной части штата Нью-Йорк уходили воевать тысячи добровольцев, Элнатон, прославившийся двумя вышеупомянутыми операциями, решил отправиться на поле брани с бригадой милиции в качестве хирурга. Когда магиканин наложил пластырь из коры, он охотно уступил Ричарду иголку с ниткой, которой следовало зашить повязку, так как этим инструментом индейцы пользоваться не умели. Отступив на шаг, он молча и серьезно ждал, пока Ричард доканчивал начатое им дело. «Передайте мне ножницы!» — крикнул мистер Джонс, сделав последний стежок и завязав последний узел на втором слое полотняных повязок. «Давайте скорее ножницы! Если не обрезать эту нитку, она может попасть под пластырь и загноить рану. Вот, посмотри, Джон, я положил между двумя повязками корпию, которую я нащипал. Толченая кора, конечно, очень полезна, но без корпии рану можно застудить. А лучше этой корпии не найти. Я сам ее щипал и всегда буду щипать для любого жителя поселка. Тут уж за мной никому не угнаться, потому что мой дедушка был доктором, а отец от природы разбирался в медицине». — Вот вам ножницы, сквайр, — сказала добродетель, извлекая из кармана темно-зеленой нижней юбки огромные портновские ножницы, на вид совсем тупые. — Подумать только! Да вы зашили повязки не хуже иной женщины! — Не хуже женщины, — негодующе повторил Ричард. — Да что женщины понимают в подобных делах? И ты тому пример. Разве можно орудовать возле раны эдакими тесаками? «Доктор Тодд, будьте добры, одолжите мне ножницы из вашей шкатулки». «Ну что ж, любезный, я думаю, тебе опасаться нечего. Дробина была извлечена превосходнейшим образом, хотя, разумеется, не мне это говорить, поскольку я сам принимал участие в операции. Ну а повязка не оставляет желать ничего лучшего. Ты скоро поправишься, если рана не воспалится из-за того, что ты тогда дернул моих серых под усцы. Но будем надеяться, что все обойдется. Ты, наверное, не привык обращаться с лошадьми, но я извиняю твою горячность, потому что намерения у тебя были, конечно, самые добрые. Да, теперь тебе нечего опасаться». «В таком случае, господа, — сказал незнакомец, вставая и начиная одеваться, — мне незачем более злоупотреблять вашим терпением и временем. Нам остается решить только одно, судья Темпл. К кому из нас принадлежит олень? — Я признаю, что он ваш, — ответил Мармадьюк. — И мой долг не исчерпывается одной только олениной. Но приходите утром, и мы договоримся об этом и обо всем другом. — Элизабет, — обратился он к дочери, которая, узнав, что перевязка окончена, вернулась в зал. — Элизабет, распорядись, чтобы этого юношу накормили, прежде чем мы поедем в церковь. И пусть Агги запряжет сани, чтобы отвезти его к другу, о котором он так беспокоился. — Простите, сэр, но я не могу уехать совсем без оленины, — ответил юноша, видимо, стараясь побороть какое-то сильное чувство. — Мясо нужно мне самому. — О, мы не станем жадничать, — вмешался Ричард. — Утром судья заплатит тебе за оленя целиком. — Добродетель! Последи, чтобы малому отдали все мясо, кроме седла. На мой взгляд, любезный, ты можешь считать, что тебе повезло. Пуля тебя не покалечила, перевязку тебе сделали превосходную. Нигде больше в наших краях, ни даже в филадельфийской больнице, тебя бы так не перевязали. Оленя ты продал по самой высокой цене и все же оставил себе почти все мясо, да еще и шкуру в придачу. Добродетель! Скажи Тому, чтобы он и шкуру ему отдал. Ты принеси ее мне завтра утром, и я, пожалуй, заплачу тебе за нее $0.50 или около того. Мне нужна как раз такая шкура, чтобы покрыть сидельную подушку, которую я делаю для кузины Бесс. Благодарю вас, сэр, за вашу щедрость. И, разумеется, я рад, что этот злосчастный выстрел не причинил мне большого вреда, — ответил незнакомец. Но вы собираетесь оставить себе именно ту часть туши, которая нужна мне самому. Седла я не отдам. — Не отдам! — воскликнул Ричард. — Такой ответ проглотить труднее, чем оленьи рога. — Да, не отдам, — ответил юноша и гордо обвел глазами присутствующих, словно бросая им вызов, но, встретив изумленный взгляд Элизабет, продолжал более мягко. То есть, если человек имеет право на убитую им самим дичь, и если закон охраняет это право. — Да, конечно, — сказал судья Темпл огорченно и с некоторым изумлением. — Бенджамин, последи, чтобы оленя никто не трогал, и уложи его в сани целиком. И пусть этого юношу отвезут к хижине кожаного чулка. Но, молодой человек, у вас, наверное, есть имя? И я еще увижу вас, чтобы возместить причиненный вам вред. — Меня зовут Эдвардс, — ответил охотник. — Оливер Эдвардс. А увидеть меня нетрудно, потому что я живу поблизости и не боюсь показываться на людях. Я ведь никому не причинил зла. — Это мы причинили вам зло, сэр, — возразила Элизабет, — и моему отцу будет очень тяжело, если вы откажетесь от нашей помощи. Он с нетерпением будет ждать вас утром. Молодой человек устремил на прекрасную просительницу столь пристальный взор, что она смущенно покраснела. Опомнившись, он опустил голову и, глядя на ковер, сказал: — Хорошо, я приду утром к судье Темплу и согласен, чтобы он одолжил мне сани в знак примирения. — Примирение? — переспросил судья. — Я ранил вас не по злобе, молодой человек. Так неужели в вашем сердце подобная случайность могла породить вражду? — Отпусти нам долги наши, яко же мы отпускаем должникам нашим, — вмешался мистер Грант. — Так учил нас Иисус, и нам следует смиренно хранить в сердце эти золотые слова. Незнакомец на мгновение о чем-то задумался, затем обвел зал растерянным и гневным взглядом, почтительно поклонился священнику и, ни с кем более не прощаясь, вышел таким решительным шагом, что никто не посмел его остановить. «Странно, что столь молодой человек может оказаться таким злопамятным», — сказал Мармадьюк, когда наружная дверь закрылась за незнакомцем. Надо полагать, у него сильно болит рана, вот он и сердится и считает себя обиженным. Я думаю, утром он будет мягче и сговорчивее. Элизабет, к которой были обращены его слова, ничего не ответила. Она молча прохаживалась по залу, разглядывая прихотливый узор английского ковра, устилавшего пол. Зато Ричард, громко щелкнув кнутом, объявил: «Конечно, Дьюк, ты сам решаешь, как тебе поступать. Но на твоем месте я не отдал бы седла этому молодцу. Пусть-ка он попробовал бы судиться со мной. Разве здешние горы не принадлежат тебе так же, как и долины? Какое право имеет этот малый, да и кожаный чулок тоже, если уж на то пошло, стрелять в твоих лесах дичь без твоего разрешения? Я сам видел, как один фермер в Пенсильвании приказал охотнику убираться с его земли и без всяких церемоний. Вот как я велел бы Бенджамину подбросить дров в камин. Да, кстати, Бенджамин, не посмотреть ли тебе на градусник? Ну, а если на это есть право у человека, владеющего какой-то сотней акров, то какую же власть имеет собственник 60 тысяч акров, а считая с последними покупками, так и 100 тысяч? Вот у магиканина еще могут быть какие-то права, потому что его племя здесь жило из кони. Но с таким ружьишком все равно много не настреляешь. А как у вас во Франции, мсье Лекуа? Вы тоже позволяете всякому сброду шататься по вашим лесам, стреляя дичь, так что хозяину ничего не достается, хоть на охоту не ходи? «Черт побери, нет, мсье Дик», — ответил француз. «У нас во Франции мы никому не даем свободы, кроме дам». «Ну да, женщинам это я знаю», — сказал Ричард. «Таков ваш солический закон». Мистер Джонс немного путает. Солический закон не разрешал женщинам наследовать королевскую корону. «Я ведь, сэр, много прочел книг и о Франции, и об Англии, и о Греции, и о Риме. Но будь я на месте Дьюка, я завтра же повесил бы доски с объявлением: запрещаю посторонним стрелять дичь или как-нибудь иначе браконьерствовать в моих лесах. Да я за один час могу состряпать такую надпись, что никто больше туда носа не сунет». «Рихард», — сказал майор Гартман, невозмутимо выбивая пепел из трубки в стоявшую рядом с ним плевательницу, — «слушай меня. Я 75 лет прошивал в этих лесах и на Мохоке. Лучше тебе свисаться с шортом, только не с этими охотниками. Они допывают себе пропитание ружьем, а пуля сильнее закона». «Да ведь Мармадьюк судья!» — негодующе воскликнул Ричард. «Какой толк быть судьей или выбирать судью, если всякий, кто захочет, будет нарушать закон? Черт бы побрал этого молодца! Пожалуй, я завтра же подам на него жалобу сквайру Дулитлу за то, что он испортил моих выносных. Его ружья я не боюсь. Я сам умею стрелять. Сколько раз я попадал в доллар со 100 ярдов? «Немного, Дик», — раздался веселый голос судьи. «Ну, а нам пора садиться ужинать. Я вижу по лицу добродетеля, что стол уже накрыт. Мсье Лекуа, предложите руку моей дочери. Душенька, мы все последуем за тобой». «Я восхищен, дорогая мадемуазель. Чтобы Темплтон стал раем, здесь не хватало только дам». Француз с Элизабет, майор, судья и Ричард в сопровождении добродетели отправились в столовую, и в зале остались только мистер Грант и магиканин, и еще Бенджамин, который задержался, чтобы закрыть дверь за индейцем и по всем правилам проводить мистера Гранта в столовую. «Джон», — сказал священник, когда судья Темпл, замыкавший шествие, покинул зал, — «завтра мы празднуем Рождество нашего благословенного Спасителя, и церковь повелевает всем своим детям возносить в этот день благодарственные молитвы и приобщиться таинству причастия. Раз ты принял христианскую веру и, отринув зло, пошел стезей добра, я жду, что и ты придешь завтра в церковь с сокрушенным сердцем и смиренным духом». «Джон придет», — сказал индеец, без всякого удивления, хотя он почти ничего не понял из речи священника. «Хорошо», — сказал мистер Грант, ласково кладя руку на смуглое плечо старого вождя. «Но мало присутствовать там телесно. Ты должен вступить туда воистину в духе своем. Спаситель умер ради всех людей, ради бедных индейцев, так же, как и ради белых. На небесах не знают различия в цвете кожи, и на земле не должно быть раскола в церкви. Соблюдение церковных праздников, Джон, помогает укреплять веру и наставляет на путь истинный. Но не обряды нужны Богу. Ему нужно твое смирение и вера. Индеец отступил на шаг, выпрямился во весь рост, поднял руку и согнул один палец, словно указывая на себя с неба. Затем, ударив себя в голую грудь другой рукой, он сказал: «Пусть глаза Великого Духа посмотрят из-за облаков. Грудь магиканина обнажена». «Отлично, Джон, и я уверен, что исполнение твоего христианского долга принесет тебе душевный мир и успокоение. Великий Дух видит всех своих детей, и о жителе лесов он заботится так же, как о тех, кто обитает во дворцах. Спокойной ночи, Джон. Да будет над тобой благословение Господне». Индеец наклонил голову, и они разошлись. Один вернулся в бедную хижину, а другой сел за праздничный стол, уставленный яствами. Закрывая за индейцем дверь, Бенджамин ободряюще сказал ему: «Преподобный Грант правду говорит, Джон. Если бы на небесах обращали внимание на цвет кожи, то, пожалуй, туда и меня не пустили бы, хоть я христианин с рождения, и только из-за того, что я порядком загорел, плавая у экватора. Хотя, если на то пошло, этот подлый Норт-Вест может выбелить самого что ни на есть черного мавра. Отдай рифы на твоем одеяле, не то обморозишь свою красную шкуру».